Мрачные мысли развеял появившийся уже слишком поздно для визитов лорд Гордон. Но я все равно его приняла, спустившись с радостью, но все же с трудом. «Искренне рад видеть вас, мисс Вайерти», — произнес, поклонившись, младший следователь. «Как ваше благосостояние, лорд Гордон?» Я несколько запнулась, вспоминая принятые в Эстернадане формулировки приветственных фраз. И воспоминания о правилах приличия неприятно царапнули в глубине души пониманием, что мне не следовало его принимать, но я слишком беспокоилась, слишком винила себя, слишком... все слишком. Миссис Макстон помогла мне пройти в гостиную и сесть. Мистер Уоллен принес покрывало, укрывая дрожащую меня. Магическое истощение имело свои неприятные последствия. Профессор Наруа, под видом моего охранника мистера Норелла, расположился у двери. Но на молодого дракона поглядывал скорее с интересом, чем с напряжением, свойственным людям его, скажем так, профессии и образа жизни. О чем ему, кстати, уже дважды намекал мистер Онор, повар как-то негативно воспринял и самого охранника, и появление нового члена в нашей практической семье. «Меня просил навестить вас лорд Довернетти. Неловко вручая мне цветы, букет едва распустившихся подснежников», — произнес дракон. Смутился и пояснил. «Цветы возвращать не нужно, они от меня». Я улыбнулась, оценив и шутку, и, собственно, тот факт, что явно все полицейское управление знало о нашей необъявленной войне с лордом Довернетти. «Спасибо. Это очень мило с вашей стороны». Поднеся букетик к лицу и вдохнув едва уловимый аромат, поблагодарила я. И замерла, до конца не поняв, что вдохнула. Легкое головокружение пришло после. Еще секунды спустя меня накрыло полным осознанием произошедшего. «Простите». Я откашляла, пытаясь избавиться от крайне навязчивого и вообще-то основательно запрещенного заклинания. «А цветы вы приобрели в цветочной лавке?» Под моим вопросительным взглядом лорд Гордон несколько смутился, но кивнул. Затем, видимо, отметив охватившее меня напряжение, вопросил. «Что-то не так?» «Да, меня только что приворожили». «Мисс Вайерти?» — встревожился лорд Гордон. «Я могла бы определить, кто наложил приворот». Могла бы, но не сейчас. Не в абсолютно истощенном состоянии, в котором, в принципе, не следовало бы принимать гостей. А еще я подумала, что мне давно пора навестить цветочную лавку. Кажется, это был последний и основательный намек на необходимость данного визита. «Прошу меня извинить», — поднимаясь и ощутимо пошатнувшись, попросила я. Миссис Макстон, торопливо подойдя, придержала. Она же помогла покинуть гостиную. Букет я, выходя, отдала взирающему на меня с ярко выраженным непониманием боевому магу. Непонимание сменилось осмыслением, едва он присмотрелся к цветам повнимательнее. Хорошее было заклинание, активировалось исключительно в моих руках и только на вдохе. Сильный маг накладывал, старая школа. Как говорится, таких теперь больше не делают.